Восковая фигура. «Белло, беллиссимо!» — взахлеб тараторит седой черноглазый живчик, давится словами, восхищаясь собой, изделием своим. Персона готова. Исполнено обещание, данное императрице, ее фамилии, светлейшему принципе всей России. «Маэста этернита». Переводчик не требуется. Величество, вечность. Настолько-то князь понимает итальянский язык, что незнакомо или проглочено, изъясняют ужимки, жесты, сама фигура. Растрелли нажимает ногой педаль. Она встает с кресла, стоит деревянно прямо, выбрасывает вперед руку. Настроиться надо торжественно, что-то сбивает. Скрип рычага? Шарниров? Скороговорка ваятеля? С курицей схож, которая снесла яичко и кудахчет, оповещает окрестность. Нет, что-то еще мешает Данилычу увидеть подобие великого Петра. Мастер не виноват. Вот иноземец, достойный лишь похвалы, потрудился честно. Данилыч захаживал в мастерскую Растрелли, при нем скреплял дубовый остов, делал из воска, насаживал голову, руки, ноги, одевал. Костюм предписало ее величество, тот, в коем царь был в Москве в Успенском соборе на прошлогоднем торжестве коронации. Пусть памятен будет день, когда она стала императрицей, ведь сам подал мысль. Эх, не догадался искусник поместить фигуру в тень. Солнце затопило мастерскую, ручейками течет серебро по голубому сукну. Градитуру кафтана по пунцовым шелковым носкам дерзко течет. Одежду эту парадную царь только раз и надел. Вроде чужая. А башмаки с маленькими пряжками серебряными же старые, прибыл он в них из Персии и ни за что не хотел сменить, даже ради церемонии. Во всем облачении больше жизни, чем в кукольном лице. Воск, слегка подрумяненный, стеклянные, не мигающие, безучастные глаза. Что ж, душу ведь не вдохнешь. Ну, спасибо, мастер. Вытащил кошелек. Растрелли, будто не заметил, извинился, выпали в скузи раз 10 подряд. Обхватил князя за виски, повернул к свету, потом отпрянул к фигуре. Блеснули ножницы, 2-3 волоска царских усов отсек. Скорректировал, уловив образец. Тронутый сим актом сердечно, Данилыч смущенно потупился. Я, выходит, модель. Одарил скульптора, не считая, выгреб почти все содержимое кошелька. Обещал милость ее величества. Она ждет фигуру с нетерпением, намерена показывать почетным гостям. Скоро профессора съедутся из-за границы для открываемой Академии наук. «Мио гранде оноре!» Еще бы не честь. Князь прошелся по мастерской, погладил ляжку коня, грудь молодой женской особы России, аллегория. Петр, увенчанный венком лавров, молотком и зубилом, формирует свою отчизну, покоряет ее неподатливую грубую натуру. Заказ государя, его же и замысел. О свершениях его подробнее расскажет колонна, унизанная лепкой, подобная Трояновой в Риме. То, что покамест глина, гипс, предстанет в металле, вечное, как украшение улиц, площадей, на обозрение всем. Начато много. Наброски карандашом, брошенные на стол, портретные, Апраксин, Лефорт. Мастер смотрит вопросительно. «Это не к спеху», — бросил Данилыч. «Его первого», — вылепил итальянец, — «бюст водружен в большом зале княжеского дома, и довольно». Фатер не торопил. «Ея величеству угодно». Прежде всего, установить конные памятники императору в Петербурге и в Москве. Обождут, фатер, твои сановные, здравствующие и мертвые. Аллегорию тоже отложить. Ошалеет простолюдин, не дорос еще до тонкого понимания. Подмастерье внесли ящик. Растрелли кинулся, влез в него, присел. Вот так поместится восковая фигура. Вместе с креслом так обвяжут ее, чтобы не растрясло. Ехать осторожно, шагом, принципе соизволит приказать. Данилыч ощупал ящик, постучал кулаком. Не оборачивался на фигуру, избегал ее стеклянных глаз. «Радость матушки нашей!» — говорил, испытывая странную досаду, ревность некую к царице. Раздражает парадный кафтан на фигуре, нарочитый на один день для коронации, а ведь сам приветствовал, когда выбирали наряд. Побуждали к тому обстоятельства. В апреле было. Падал мокрый снег. Арестованный кутался в соболью шубу, сквернословил, грозил властям, изрыгал проклятия. Архимандрит новгородский, первое духовное лицо в государстве, человек высокомерный и весьма богатый, но недалекого ума, подвергнут опасному следствию и, по слухам, совершил государственную измену. Ничего, кроме слухов. Мардефельд, посол Пруссии, погрешил против точности. Первым священником, если не по должности, то по значению, Феодосий был при царе. Та же фортуна, которая выхватила, подвела к Петру уличного мальчишку-пирожника, породила и послушнику московского Симеонова монастыря, сын солдата, ничтожного шляхтича, владевшего двумя крестьянскими дворами, рад был укрыться от бедности за стенами обители, в сытости. Пристрастился к чтению. Царь повсюду выискивал помощников, новых людей для небывалых дел. «У низших, — говорил он тогда, — я нахожу больше добрых качеств, нежели у высших». Грамотей, представленный настоятелем, оказался сведущ в строительном ремесле. Тем выше ему цена. Нет более послушника. В Петербурге у вырастающих зданий Александра Невской лавры управляет работами отец Феодосий, шумливый, вспыльчивый, к лентяям беспощадный. Понукать его, проверять излишне. Губернатор Меньшиков не нахвалится. Храм воздвигнут, освящен, и вскоре снята поповская ряса. Феодосий быстро, шагая через ступени, всходит по иерархической лестнице. Настоятель, затем архимандрит в лавре и еще в Новгороде, член синода. Внезапно ночью зазвонили колокола новгородских храмов, будто сами собой. Дошло до царя. Феодосий тщетно пытался найти виновных. «Ежели не натурально, — доложил он, — и не от злохитрого человека, то не от Бога». «От дьявола, что ли?» — Петр потешался. «Дьявол во образе людском, — уточнил архипастырь. Злы на меня большие бороды». Так презрительно и гневно прозвал самодержец бояр церковных. Лютуют, подкармливают кликуш, странников, дабы сеяли недовольство. Феодосий, ишь ведь что завел греко-славянскую школу, приобщает не токмо к христианству, но и к язычеству. Свирепо ревизует приходские школы, неугодны ему наставники, неугодны некоторые иконы. А царь одобрительно слушал, что новобранец его вооружил знаниями сотни учителей взамен невежд, пьяниц, воров, печатает грамматику российскую, 1200 оттисков. Задумана коронация Екатерины. С кем, как не с Феодосием, верным другом, обсудить подробно обряд, подходящие словеса, указания священнослужителям всей обширной державы? Зван митрополит на беседы келейные, зван и к столу их величеств. Во время болезни царя он в спальне почти ежедневно совершает молебны, провожает Петра до небесных врат. Не стало Петра, и Феодосия как подменили. Мало ему трех должностей, достоин лучшего — быть главой церкви. Сан патриарха упразднен, а сем сожалеет. Что ж, согласен и на президентство в синоде. Потребовал на собрании прямо с руганью. Поддержки не встретил, взбеленился пуще. Пеняйте, мол, на себя, поеду к царице, добьюсь. Екатерина встает поздно. Нарушать ее сон настрого запрещено. Стража остановила придерзкого. Офицер урезонивал. Пропуска нет никому, даже его светлости князю Меньшикову. «Плевал я!» — распалился Феодосий. «Тьфу! Ваш светлейший мне в ноги повалится! Я выше его! Не ведаешь? Дураки вы, свиньи безмозглые, овцы шелудивые!» Поворотил назад. Через неделю царица позвала Озорника к обеду, рассчитывая пожурить и утихомирить. Отказался письменно. «Мне в доме, ее величество, быть не можно, понеже я обесчещен». В другой ряд попросила. «Не пойду», — ответил он нарочному. «Вот коли изволит прислать провожатого». Не дождался. Меньшиков сказал царице твердо, хватит терпеть бесчинство. К Феодосию явились в холодный, слякотный апрельский день гвардейцы. Бесновался преосвященный, драться лез, скрутили. Обнаружилось то, о чем прежде, из страха перед ним люди молчали. Архипастырь брал иконы в церквах, обдирал оклады, серебро плавил и хранил в слитках. Образ Николая Чудотворца зачем-то еще и распилил. Прихожан сбил с толку, клял иноземцев, лютеранские обычаи, однако он же осквернил мощи святые, дал подержать лютеранину голштинскому гостю. Уважение к Феодосию в народе истощилось. В просторечии он Федос, под этим именем значится в бумагах тайной канцелярии, где ему выворачивали суставы. В поборах, хищениях он признался, но есть и горше вины. Покойного государя, милостивцев своего, хулил гнусно. Царь дитираном был над церковью, штаты церковные переделал, отменил патриаршество, оттого не дал Бог веку, умер рано. Воевал, где он из тщеславия жаждал крови, духовенство утеснял, и стал так, что овцы над пастырями власть забрали. Русские как были, так и теперь идолопоклонники, нехристи, хуже турок даже. Скоро гнев Божий снидет на Россию, и как начнется междоусобие, тут-то и увидят все от первого до последнего. Меньшикову два раза перечитали это. Почуял нечто недосказанное. Ушакову, начальнику тайной канцелярии, сказал, что увидят, прощупай. Имеются и другие странности в речах Федоса. Угрожал ее величеству, есть свидетели. Трусит она, и еще будет трусить, малость только подождать. Донес Феофан Прокопович, свидетель надежный. Как понять? Ополоснутый водой из ушата Федос выдавил. Нагрянут де к нам австрийцы, прорва денег у них. То цесарское жалование для партии царевича. Откуда ему, Федосу, сие известно? Стало быть, сам в той партии состоит. Кто же сообщники? Что против ее величества умышляли? жечь его, кнутом лупить, терзать до полусмерти, покуда не скажет. И еще вопрос. Колет язык светлейшему, будто самого пытают. Может, умирающий царь нечто Федосу изрек на исповеди, либо в иной момент наедине, другое решение насчет передачи престола. Чем он, Федос, и пугать намеревался царицу, шантажировать, дабы церковь святую подмять? Вопрос обоюдоострый, страшный. Стены толстые глушат и вопли, но слишком много ушей. Генерал тут, палач подручный его, истопник. Да чтоб не ответил арестант, раз ты спросил, значит, имеешь сомнение. Нельзя, нельзя. Можно выгнать всех, отвязать Федоса, освежить. Нет, это бес нашептывает. Толку-то что? Грех любопытства. Ну, судил фатер так и этак, обронил ненароком. Нет, незачем ворошить. Вдруг ослушались его. Как жить тогда? Обманываем. Федос палачом обернется, взглядом сразит. Нет, нет. А сам молчит. И ладно, пускай молчит об этом. Сболтнет — не записывать, слаб он, рассудок мутится, несет нелепицу. Прямо из-за стенка, смыв копоть с лица и рук, светлейший поехал к царице, застал ее в хлоптах, шерстила царский гардероб. Растрелли восковую фигуру сделал, надо одеть. «Матушка!» — воскликнул Данилыч. «Вспомни, дорогой твой день! В чем он был тогда?» Князь еще гарью за стенка дышал, вонью его и запахом крови, еще дым жаровни, в которой раскалялась пыточная снасть, ел глаза и томило невысказанное. Федос признался, пригрели мы, матушка, змею. Враждебен аспид, яд брызжет из него, да кабы один, а то компания. Все, конечно, смерть заслужил, угодно ли матушке утвердить. Узрел страх на лице самодержицы, это и нужно. Круто, Александр! Так мы не здесь, по-тихому. Кивнула, перевела дух, рука вяло бродила, по груди ловила бусы, янтарь в золоте. «Большие бороды, матушка! Федос атаманом у них! На государь-то, на благодетеля, как взъелся ирод!» Заговора в сущности нет. Под следствием духовные, виноватые тем, что дружили с митрополитом, знали кое-какие его проступки и не донесли. Их бы не тронули или на худой конец сместили. При обычной оказии, но сия необычная. Все ли вырвано пыткой у Федоса? Он-то теперь безвреден, катит под конвоем в ссылку. Приятелям, может, запало что от него?